Как работает критическое мышление? Первое. Ставь все под сомнение. Особенно то, что вызывает сильные эмоции. Тебе обещают легкие деньги, хотят напугать, заставляют торопиться. Это первые признаки манипуляции. Возьми паузу. Второе. Проверяй источники. Кто это говорит? Можно ли ему доверять? Официальные сайты. Информация от госорганов, Центральный банк РФ, cbr.ru, Роспотребнадзор, Роспотребнадзор.ру и крупных компаний всегда надежнее, чем посты в ноунейм-каналах. Лицензии. Прежде чем вкладывать деньги в какой-либо инвестпроект, проверь на сайте ЦБ, есть ли у этой компании лицензия на ведение финансовой деятельности. Отсутствие лицензии – стопроцентный признак мошенников. Третье. Ищи подтверждение. Не верь первому попавшемуся источнику. Поищи информацию на других, независимых ресурсах. Если о суперакциях от «Газпрома» пишет только один сомнительный сайт, скорее всего, это фейк.